Это была шея, достойная кисти художника. Взгляд сэра Джастина несколько раз с сожалением задержался на сияющих рубинах. Он совершенно искренне восхищался Персис. После 7-8 сезонов в лондонском обществе светский молодой человек вряд ли может настолько потерять голову, чтобы в кого-то влюбиться. Он привыкает критически оценивать всех тех прелестных девиц, которых мамаши выставляют на обозрение его светлости, и размышлять с усталой улыбкой, что вот эта или вон та вполне возможно подошла бы ему, если бы не... И тут неизменно возникает роковое «но». И все же сэр Джастин, вздохнув, признался себе, что Персис ему очень нравится. Она была так свежа и непосредственна, так остроумна, что до самой Персис она бы все отдала, как и любая другая американка, чтобы называться «миледи». И пока она еще не встречала титулованных поклонников, которые бы ей хоть наполовину так нравились, как этот очаровательный дикий ирландец. Экипаж остановился у особняка Маклуров. Сэр Джастин выпрыгнул из кареты и подал руку Персис. «Вам, конечно, знаком дом сэра Эверарда Маклура. Это один из тех больших, новых, изысканных особняков из красного кирпича и старого дуба на вершине холма. Он стоит скромно в некотором удалении от дороги, а его просторное деревянное крыльцо словно создано для сцен прощания. Сэр Джастин взбежал по ступенькам, чтобы позвонить в дверь. Слишком горяча была ирландская кровь, текущая в его венах, чтобы уступить эту приятную обязанность лакею сестры. Но он не стал звонить сразу, рискуя навлечь на себя неудовольствие миссис Харрисон, ждущей его в экипаже. Он задержался еще на пару минут с прелестной американкой. «Вы сегодня очаровательны, мисс Римонет», — сказал он, когда на крыльце она на мгновение отбросила легкую накидку, и на снежной шее сверкнули знаменитые рубины. «Эти камни так вам к лицу». Персис взглянула на него и улыбнулась. «Вы так думаете?» — спросила она с легким трепетом. «Ведь, в конце концов, и американская наследница тоже женщина. Что ж, я очень рада. Но сегодня мы должны проститься, сэр Джастин. На следующей неделе я уезжаю в Париж». Даже в темноте крыльца, еле освещенного изящным красно-синим фонарем в кованой оправе, она заметила тень разочарования, промелькнувшую на его красивом лице, когда он воскликнул: «Нет, не может быть! О, мисс Римонет, мне так жаль!» Потом сделал паузу и уже сдержаннее произнес. Впрочем, после чего замолк. Персис быстро взглянула на него. «Впрочем, что?» — спросила она с явным интересом. Молодой человек чуть слышно вздохнул. «Впрочем, ничего», — уклончиво ответил он. «Возможно, для англичанки этого достаточно», — заявила Персис с американской прямотой, — «но не для меня. Вы должны сказать, что вы имели в виду». Ибо она мудро рассудила, что счастье двух людей может зависеть от этих двух минут, и было бы глупо потерять мужчину, который ей действительно нравится. да еще с титулом в придачу из-за каких-то глупых условностей. Сэр Джастин облокотился на балюстраду этого укромного крыльца. Она и впрямь была хороша собой, а его ирландская кровь была так горяча. Что ж, хоть раз он скажет ей всю правду. «Мисс Римонет», — начал он, наклоняясь к ее лицу. «Мисс Римонет, Персис, вы хотите знать, почему? Вы мне очень нравитесь. Я думаю, что влюблен в вас». Персис почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Как он был красив, да к тому же баронет. «И однако вам совершенно не жаль», — с упреком сказала она, — «что я уезжаю в Париж». «Нет, совсем не жаль», — подхватил он ее слова. «И я объясню вам, почему, мисс Римонет. Вы мне очень нравитесь, и, по-моему, я нравлюсь вам. Вот уже недели две я говорю себе, я должен сделать ей предложение. Искушение настолько велико, что я едва смог его побороть». «А почему вы хотите его побороть?» — спросила Персис вся дрожа. Сэр Джастин секунду колебался. Потом абсолютно непринужденным движением, хотя лишь джентльмен мог на это осмелиться, поднял руку и дотронулся кончиками пальцев до рубинового ожерелья. «Вот почему», — просто ответил он с мужественной откровенностью. «Персис, вы так богаты, я никогда не решусь просить вашей руки». «Возможно, вы не знаете, каким бы был мой ответ», — едва слышно прошептала Персис, пытаясь сохранить достоинство. «О, нет, мне кажется, знаю», — ответил молодой человек, проникновенно глядя в ее темные глаза. «Дело не в этом. Если бы только это, я бы смирился. Но я думаю, вы бы согласились». На глазах девушки выступили слезы. Осмелев, он продолжал. «Я знаю, что вы бы согласились, Персис, и поэтому не прошу вашей руки, вы слишком богаты, и потому это невозможно».